Глава 29. Шторм в моей крови. Через 5 дней. Императорская резиденция. Марианна. Знойный летний ветер ворвался в спальню, принеся на своих крыльях томный аромат разморенных солнцем цветов и трав. Несмотря на вечернее время, жара не спадала. Я слишком устала сидеть в комнате и отменять вылазку не собиралась. «Люсьена, найди мое персиковое платье из суэрского шелка», попросила, заплетая волосы в косу и придирчиво рассматривая свое отражение. Стараниями целителей и Саифа самочувствие стремительно улучшалось. Кожа уже не поражала болезненной бледностью, а чернильные разводы полностью сошли, как и багрово-фиолетовые круги под глазами. Только слабость давала о себе знать, проявляясь внезапными головокружениями, а блокиратор по-прежнему напряженно реагировал на любую магию, кроме штормовой энергии дракона, моих духов-хранителей и целителей. Из-за этого отец запрещал мне покидать комнату. Боялся, что любой магический всплеск неподалеку спровоцирует новый приступ. Не стоило огромных усилий убедить его, что небольшая прогулка в компании Саифа пойдет на пользу. «К платью подать мягкие домашние туфельки?» — уточнила Люсьена. «Или...» «К каблукам пока не готова», — честно призналась я. Координация до сих пор хромала, поэтому одеваться на прогулку как на бал не собиралась. Но и торчать в комнате не было сил. 5 дней в заперти. Если бы не книги Саифа и его визиты, точно сошла бы с ума от тоски и скуки. Одно хорошо. После случая в саду Балтимеров ко мне не подпускали, а обычную стражу сменили хранители. Здоровенный, похожий на скалу командир Лейри нравился мне куда больше Брана и его змеиной матушки. От дракона веяло силой и мощью, а еще, невзирая на неразговорчивость и мрачность, он казался искренним и настоящим. Сама не знала, как это объяснить, но Саат Лейри сразу вызвал доверие и со своей работой справлялся безупречно. За время его дежурства меня никто не потревожил, даже кошмары начали сходить на нет, хотя я подозревала, что дело не только в надежной охране. Саиф приходил ежедневно, и если поначалу отец зорким коршуном кружил неподалеку, то, убедившись, что магия дракона идет мне на пользу, успокоился и позволил нам видеться. Я чувствовала, что он что-то недоговаривает, но Саиф попросил не поднимать эту тему. Его слова подтвердили догадки, что между ним и Алвара состоялся важнейший диалог, но отец, как всегда, решил все за меня и запретил рассказывать подробности. Это злило. Я ведь давно не ребенок. И не раз доказывала, что не нуждаюсь в чрезмерной опеке. Но спорить не стала. Видела, как тяжело дается Саифу этот разговор. Попытки разжиться информацией у целителей тоже не увенчались успехом. Артега поклялся, что Алвара не сообщил им ничего нового, лишь официально одобрил мое общение с владыкой. Раньше я бы ужасно обиделась и устроила скандал. Но недавние события заставили на многое взглянуть иначе. Мой мир перевернулся. Все усложнилось еще больше, но были и свои плюсы. Отец перестал заводить разговоры о свадьбе с Аргваром. Младший брат Саифа помогал с расследованием. И в последние дни мы часто виделись, но исключительно по работе и в присутствии моего дракона. Спрашивать у отца о планах напрямую я боялась. Зато поговорила с Саифом. Он подтвердил, что Алвара отказался от этой идеи, но подробностей пока открыть не может. Еще одна тайна. Знал бы отец, как мне дорога такая забота. «Ваше высочество». Пока размышляла, Люсьена подготовила наряд, и платье зависло в метре от меня. «Позволите помочь?» «Я сама», — отмахнулась. Из-за слабости в первые дни я даже встать с кровати не могла без посторонней помощи. Это было так унизительно, что, едва восстановившись, я старалась все делать самостоятельно. По мере сил, конечно, без лишнего геройства, но все же. От Артеги сообщения не поступало, уточнила, покосившись на заряжающийся в углу магограф. Рядом с ним сидел Гортензий, задумчиво изучая лисограмму от сэра Дубовича. «Нет», — отозвался дух. «И тебе привет от лесного братства. Белки очень переживают». «Передаваем пламенный привет», — улыбнулась. «Надеюсь, скоро сможем увидеться». Мысли о возвращении в Войер не покидали меня в последнее время. Столица давила. Хотелось хоть на пару дней вернуться в лес и вдохнуть полной грудью. Но пока идет расследование, об этом можно даже не мечтать. Увы, дело продвигалось очень медленно. Мои надежды, что целители обнаружат в резервах предельщика следы Балтимеров, пошли прахом. Айролин с Суаресом просеяли каждую каплю съеденной пауком магии и вынесли вердикт, что Тереза ни разу не пыталась воздействовать на меня, только одалживала личные вещи, сцеживая по капле огненную магию и отдавая сыночку. Об этом мне поведал Саиф, только, судя по напряженному лицу дракона, он и здесь чего-то не договаривал. Настаивать не стала, сообразив, что без запретов отца не обошлось, а любимый поклялся рассказывать все, что сможет. Так я узнала о гребне и о том, что за Терезой теперь следит его дух Гаруда. Вернее, следил. Вчера кобра внезапно покинула дворец, сославшись на болезнь мужа, и заперлась в своем особняке. Там она была вне зоны доступа, но Гаруда наблюдал за змеиной резиденцией и ждал, пока леди Балтимер выползет наружу. Что же касается охотника, эта тема также попала в список запретных. Что еще больше подтвердило мои догадки? Твари нужен сильный потомок. И по какой-то причине гадина решила, что я идеально подхожу на роль магического инкубатора. От одной мысли пробирала оторопь. Я судорожно изучала конспект Саифа и принесенные им книги, по каплям выискивая, как защититься. Пока выходило, что никак. Но по какой-то причине кошмары все равно отступали. С каждым днем зов монстра становился тише. Сегодня я и вовсе не слышала его. Зато отец неожиданно завел разговор о каких-то новых магических тренировках, способных стабилизировать мой дар и защитить от кукловода. А еще заикнулся о новом наставнике. Сказал, что я наверняка одобрю кандидатуру. Уж не о Саифе ли речь? Узнать подробности не удалось, отец умчался на очередную встречу с советом, оставив меня теряться в догадках. Я очень надеялась, что прогулка с любимым прольет свет на происходящее. «Ваше высочество, позвольте все же помочь». Люсьена шустро шмыгнула ко мне, магией расправляя кружево на юбках. До встречи с Саифом оставалось пара минут, и я поймала себя на мысли, что нервничаю, как перед первым свиданием. Впрочем, почему как? Это и есть наш первый официальный выход в свет. Плевать, что сад охраняли драконы Лейри, и без пропуска туда даже мышь не проскочит. Сам факт прогулки с любимым средь бела дня, не скрываясь и ни перед кем не оправдываясь, поднимал настроение до небес. «Изумительно!» — довольно муркнула Люсьена, закончив с платьем. Оно и впрямь сидело великолепно, прекрасно сочетаясь с маминым жемчугом и браслетом владыки. Теперь я носила его, не снимая. А Саиф каждый день подпитывал артефакт штормовой магией, поддерживая защиту и помогая мне восстановиться. Задумавшись, невольно коснулась украшения пальцами. Кожа тут же покрылась мурашками, реагируя на родную силу. А в груди разлилось приятное тепло. На миг мне показалось, что я снова слышу робкое рычание своей драконицы. За неделю она отзывалась лишь раз, но и этого хватило, чтобы развеять остатки сомнений. Мое состояние постепенно стабилизировалось, и зрел вопрос о повторном переливании магии. В двери постучали, и из коридора донесся голос Саифа. «Ваше высочество, это адмирал Нэри. Я могу войти?» «Да». Губы невольно растянулись в улыбке. Мы не виделись, с утра оказалась вечность. Бросив последний взгляд на свое отражение, направилась навстречу дракону. Но кроме него заметила у входа Иллири. Некромант замер в шаге от двери и что-то говорил Саифу. Слов не слышала, но, судя по расслабленному лицу владыки, речь шла об охране сада. «Адмирал Нэри, командир Лейри», — первой поздоровалась я. Сад почтительно поклонился, сообщая, что к прогулке все готово. Его люди проверили сад и отцепили территорию. Это напомнило о событиях недельной давности. После случившегося я не рискнула бы спуститься в Розари одна, но рядом с Саифом и хранителями чувствовала себя в безопасности. «Благодарю», — улыбнулась, переводя взгляд на владыку. «Ваше высочество». Бархатный голос дракона звучал подчеркнуто ровно. Зато взгляд обжигал, скользя по коже южным зноем и заставляя сердечко биться чаще. На людях мы по-прежнему скрывали свои чувства, и сейчас эта игра придавала остроты происходящему. Я ощущала себя заговорщицей, едва сдерживая шальную улыбку. Позволите сопровождать вас?» Плескавшиеся в глазах Саифа штормовые искорки не оставляли сомнений. Он сполна оценил мой наряд. Люсьена в шутку называла это платье самым опасным в моем гардеробе. Достаточно простое по крою, но оставляющее открытыми ключицы и плечи. Оно стекало на руки пеной тончайшего кружева, подчеркивая пышный бюст лучше любого декольте, при этом сохраняя нежность образа и оттеняя редкий цвет моих глаз, добавляя взгляду мягкости и тепла. Не зря я сегодня надела именно его. Неделя болезни изрядно потопталась по моей самооценке. Пусть я и знала, что владыка любит меня. Но какой девушке не хочется быть для своего мужчины самой красивой? Лично мне хотелось безумно. И сейчас, кожей чувствуя восхищенный взгляд любимого, я готова была порхать от счастья. «Буду рада вашему обществу, адмирал», — кокетливо взмахнув веером, подала дракону руку. Жар его пальцев обжигал даже сквозь перчатки, а губы уже покалывало в предвкушении поцелуя. Жаль, мы сейчас не на балу. Хотелось на всю империю объявить, что это мой дракон, станцевать с ним, а после скрыться ото всех на балконе и целоваться, целоваться, целоваться. Ух, никогда не любила светские мероприятия. Но от одной мысли о побеге в компании Саифа закружилась голова. Все же близость дракона странно влияла на меня, заставляя постоянно помышлять о шалостях. «Ваше высочество, осторожнее». Я не сразу уловила скрытый намек, но едва шагнула в арку и поднялась на пару ступенек. Дракон неожиданно развернул меня и жарко поцеловал. Стремительно, обжигающе и сладко. Затем также быстро отстранился и, как ни в чем не бывало, потянул в сад. Возбуждение, растерянность и смущение смешались в сумасшедший коктейль, ударив в голову, словно молодое вино. А от раздавшегося позади цокота каблучков и осознания, что нас могли увидеть, щеки полыхнули румянцем. Как и от понимания того, что я снова фоню на всю округу. «Твои мысли — это нечто, сокровище мое», — шепнул дракон. «Я не против сбежать с тобой хоть на край расколотого неба, но над щитами стоит поработать. Я не единственный менталист в Империи и слишком ревнив, чтобы позволить еще кому-то подслушивать твои желания». «Ох, так это ты мой новый наставник?» Предвкушающе куснула губу. «Отец говорил о тренировках», — кивнул Саиф. «Твоя драконица хорошо реагирует на мою магию. Но я не уверен, что повторное переливание безопасно. Поэтому предлагаю пойти другим путем и попробовать стабилизировать твой дар по методике штормового ковена». «А целители?» «Уже одобрили этот вариант», — заверил дракон. Артега также считает переливание крайней мерой и склоняется к тренировкам. Но, Мари, когда на кону стояла твоя жизнь, мы пошли на это. Хотя риск был огромным, — мягко перебил Саиф. Блокиратор чудом выдержал напор магии. Он до сих пор нестабилен. И говорит сейчас о повторной процедуре сплошное безумие. Дракон слово в слово повторял монолог Артеги. Я уже закидывала удочку и напоролась на решительный отказ темнейшего, но голос Саифа и сквозящая в нем боль укротили мой пыл. Если есть более безопасная методика. «Предлагаю начать с нее», — закончил владыка, вновь прочитав мои мысли. «Можем приступить к тренировкам прямо сейчас», — добавил с хитрой улыбкой и, подхватив меня под локоть, потянул в сторону лабиринта. Перспектива остаться с Саифом наедине выглядела очень соблазнительно. Но варианты, о которых я подумала, были далеки от магических тренировок. Нежные признания, поцелуи украдкой. После недельного заточения я безумно хотела развеяться и хоть ненадолго забыть о проблемах. Но, судя по шальному блеску сапфировых глаз, дракон задумал нечто удивительное. И мне не терпелось выяснить подробности. «Как ты собираешься тренироваться в саду?» поинтересовалась, как только оказались в лабиринте. Саиф уверенно петлял вдоль изумрудных стен, пока мы не вышли к небольшому красивому фонтану. Я любила это место и часто приходила сюда с интересной книгой, прячась на качелях в тени раскидистого дуба. И в перерывах между чтением наблюдала за искрящимися брызгами фонтана. Отец рассказывал, что дерево в центре лабиринта посадил его прапрадед. Он был могущественным друидом и принес из великого леса саженец, благословленный духами рощи. Ходили слухи, что пока стоит этот дуб, правящая династия не прервется, и огненный венец не перейдет в чужие руки. Я в эти слухи не верила, но энергетика рядом с деревом и впрямь была особенная. Чистая, звонкая, удивительно теплая. «Выбирай». Ухо коснулись горячие губы дракона, и передо мной вспыхнули два магических огонька — серебряный и сапфировый. «Воздушная магия или водная?» «А...» «С помощью воздушной будем укреплять твои ментальные щиты», — пояснил дракон, коварно целуя меня в шею. «Или можем поработать над твоим магическим контролем и даром». Еще один поцелуй, и кожа покрылась сладкими мурашками, а контроль катапультировался к пряхам. Мозг отказывался сопоставлять слова и действия дракона, но последние мне определенно нравились больше. «Нет, сокровище мое, так не пойдет», — хмыкнул Саиф, когда я попыталась развернуться в кольце его рук и поцеловать в ответ. «Вначале тренировка, потом десерт». «Не понимаю», — нахмурилась, уставившись на зависшие в воздухе огоньки. «Как это может помочь?» «У тебя колоссальные проблемы с концентрацией», — доверительно сообщил владыка, продолжая покрывать мою шею поцелуями. «Ты совершенно не умеешь сосредотачиваться на чем-то одном и моментально отвлекаешься». Слова дракона попали в цель. Возразить было нечего, разве что обиженно надуться и доказать, что он ошибается. «Вот об этом я и говорю, душа моя», — невозмутимо ответил владыка, уловив отголоски моих мыслей. «Ты не сдержана, зато азартна и очень упряма. При желании можешь достичь чего угодно, но тебе требуется мотивация». Кажется, я поняла, куда он клонит. «Значит, поцелуи будут мотивацией», — уточнила, втягиваясь в игру. «Скорее отвлекающим маневром», — прошептал Саиф, обнимая меня за талию и прижимая к себе. «А награда? Пусть на первый раз будет полет на драконе». «В смысле, прямо на тебе в облике дракона?» — воскликнула, едва не подпрыгнув от возбуждения. «Ты при мне превратишься, и я смогу на тебе полетать? Да? Да?» Для двуликих это считалось наивысшей степенью доверия и близости. У меня голова шла кругом от одной мысли о том, что я не только увижу вторую ипостась Саифа, но и смогу прикоснуться к нему, полетать. «Ох!» «Да, сокровище мое!» Хриплый смех владыки вернул в реальность. «Только учти, это щедрая награда за успешную тренировку. Завоевать ее будет очень непросто». «Справлюсь», — прошептала, чувствуя, как по крови лавы растекаются азарт и предвкушение. «Я буду отвлекать и всячески мешать», — предупредил владыка, легонько куснув меня замочку. «Хочу приблизить тренировку к реальным условиям». «Ой, чтоб меня всегда так отвлекали». «Так что ты решила? Вода или воздух?» «Сложный выбор. Обе ветви магии были моими антагонистами. Я ненавидела тренировки с ними. Но в последнее время к воде стала относиться чуть лучше. Наверное, благодаря штормовой магии Саифа». «Давай начнем с воды», — кивнула, сосредотачиваясь на сапфировом шарике. «Что нужно делать?» Повинуясь мысленному приказу дракона, вода в фонтане забурлила, а огонек начал меняться, трансформируясь в небольшой кораблик размером с ладонь. Что происходит, я не понимала, но задавать вопросы не спешила, пристально наблюдая за действиями Саифа и прислушиваясь к всполохам его магии. Из-за блокиратора мне тяжело давались классические плетения. Нестабильных колдунов не допускали к изучению боевой и портальной магии, а в моем случае совет настаивал на полном отлучении от занятий. К счастью, отец их не послушал. За мной оставили право изучать теорию наравне с нормальными колдунами и позволили практиковаться на простеньких бытовых и защитных плетениях. Увы, с последними тоже возникли сложности. Щиты требовали сумасшедшей концентрации, и долгое время мне не удавалось совладать даже с самой дохлой защитой. Тогда отец с Артегой разработали индивидуальную систему обучения, основанную на старинных друидских техниках. С ее помощью я научилась не только чувствовать магию, как это делали обычные колдуны, но и слышать ее. Каждое заклинание имело свой особый ритм. Поймав его, я могла колдовать наравне с остальными, поэтому так внимательно и прислушивалась к плетениям Саифа. Хотела понять, как звучит его магия, и настроиться на нужную волну. Пока получалось не очень хорошо. Заклинания владыки напоминали музыку проливного дождя с раскатами грома, переплетающимися с перезвоном гитарных струн и треском костра. Они очаровывали своей силой и стихийной красотой. Но как подстроиться под этот безумный ритм, я не представляла. «Мари». Саиф мигом почуял изменения в моем настроении. «Что-то не так?» «Все хорошо». Улыбнулась, мысленно отругав себя, что не решилась начать с ментальной защиты. После приступа она хромала на обе ноги. Я знала об этом, но боялась, что неудача на тренировке окончательно подорвет мою уверенность в собственных силах. «Сокровище мое, так дело не пойдет». Ладони дракона переместились с моей талии на плечи, делая объятия менее интимными и позволяя сосредоточиться. «Ты нервничаешь и сомневаешься». «Я не чувствую твою магию», — призналась. «Вернее, не понимаю, как подступиться к ней». «Об этом можешь не беспокоиться». Саиф ободряюще сжал мои плечи. «Мы начнем колдовать вместе». Вода вновь забурлила, и из белоснежной пены выпорхнули тоненькие ручейки. Они закружили вокруг фонтана, формируя простенький лабиринт. А дракон тем временем отметил некоторые участки алым и доколдовал рядом обходные пути. «Начнем с простого, но очень эффективного упражнения», — продолжил Саиф. «Тебе нужно будет провести корабль по синим ручьям, обходя красные участки». «У-у-у, если это простое, то что тогда сложное?» Впрочем, для магов с нормальной концентрацией задание действительно обычное, только для меня непосильное. «Я помогу», — прошептал дракон, целуя в висок. «Ты же мешать собирался», — напомнила, вновь расслабляясь в его объятиях. «Вначале помогу, потом помешаю», — рассмеялся Саиф. «Готово». «Готово», — прошептала, чувствуя, как меня оплетают потоки его штормовой магии. «Тогда отчаливаем на счет три», — скомандовал владыка. «Раз». Сапфировые искорки его магии скользнули к парусам, наполняя их словно ветер. «Два». Я осторожно призвала дар, соединяя свою силу с энергией дракона и перехватывая штурвал. «Три». Мы с Саифом сработали одновременно. Кораблик мягко соскользнул на воду, помчав в сторону первого поворота. Начался лабиринт просто. Дракон не собирался топить меня, поэтому на нижних уровнях была лишь одна красная зона, и то в самом конце. У меня было достаточно времени втянуться в управление кораблем, чем сразу и занялась. «Я могу отработать повороты», — уточнила, когда наша ласточка выскочила на широкий участок импровизированной реки. «Конечно». Саиф ослабил управление, полностью передавая мне контроль над кораблем. Незамысловатое на первый взгляд задание неожиданно захватило. Красивая подача и необычный формат сделали свое дело. Я с головой погрузилась в плавание, петляя по водяному лабиринту и представляя себя за штурвалом настоящего корабля. Первый поворот прошел криво, и мою ласточку занесло на бортик фонтана. Если бы не помощь Саифа, я бы в самом начале тренировки позорно села на мель. К счастью, дракон предупредил, что первый уровень — учебный, и ошибки при его прохождении не влияют на наш договор. Это приободрило, и дальше дело пошло проще. Вернее, сами задания стали сложнее, но мой энтузиазм и желание добраться до финиша с лихвой компенсировали трудности. Я скользила по магическим волнам, как заправский морской волк. И уже предвкушала скорую победу, пока на третьем уровне дракон не перешел от угроз к делу, запечатлев на моей шее легкий дразнящий поцелуй. От неожиданности я чуть не потеряла управление кораблем, но быстро взяла себя в руки и продолжила. Шалость Саифа лишь подогрела мой азарт, заставляя сосредоточиться на задании. Хотя не отвлечься на его поцелуи было ой как непросто. Таких волевых усилий я не прикладывала еще ни на одной тренировке, но и награда того стоила. Обходя алые рифы, я думала лишь о том, как после финиша, наконец, с удовольствием поддамся на провокации любимого. И когда наш зачарованный корабль причалил, не сдержала победоносного крика. «Я справилась! Справилась!» — воскликнула, разворачиваясь к Саифу и обнимая его за шею. «Ни секунды не сомневался в тебе, душа моя». Рассмеялся, целуя в ответ. Жарко, страстно. И в то же время так нежно, заставляя жмуриться от удовольствия. Пряхи всевеликие, штормовой океан. Если каждая тренировка будет проходить так, я согласна обучаться без каникул, выходных и перерывов.